Глава 6. Грандиозный план Гастона. План Гастона начал осуществляться спустя всего несколько коротких недель после выздоровления принца. Все слуги поддерживали идею устроить бал и считали, что это именно то, что сейчас необходимо принцу. «Это будет волшебно!» — разносился по замку голос миссис Поттс, решивший внести изменения в меню и приготовить для бала в большом зале маленькие пирожные. Воодушевился и Коксворт, но он был слишком чопорным, чтобы дать понять, как приятно ему вновь управлять полным жизни домом, чувствуя себя полководцем. Он с удовольствием раздавал приказания своим подчиненным и гонял их туда-сюда, готовя замок к великому событию. Правда, принца пришлось уговаривать, прежде чем он согласился устроить этот прием. Гастон настаивал на том, что после расставания с Цирцеей и долгой болезни принцу необходимо хорошенько встряхнуться. «Можно ли придумать лучший способ найти самую очаровательную женщину в королевстве, чем пригласить сюда всех красивых и свободных девушек и сделать свой выбор? Роскошный бал — лучший предлог для этого!» Но принц не разделял энтузиазма Гастона. «Терпеть не могу таких затей, Гастон. Не вижу никакой необходимости набивать свой дом расфуфыренными девицами, которые будут расхаживать здесь, словно разукрашенные павлины». Гастон рассмеялся. «Если мы пригласим всех достойных девиц королевства, боюсь, они явятся сюда все до единой», — продолжал протестовать принц. «Этого я и добиваюсь, дружище! Ни одна девушка не должна лишиться возможности блеснуть перед очами принца!» «А я именно этого и опасаюсь. Наверняка уродин среди них окажется намного больше, чем хорошеньких. Как я выдержу это?» Гастон положил свою руку на плечо другу и сказал. «Несомненно, ты натолкнешься и на гадких утят, прежде чем найдешь свою принцессу. Но разве дело того не стоит? А как насчет твоего друга, который устраивает подобный бал? Разве его не ждет огромный успех после того, как счастливице будет выдан хрустальный башмачок?» Теперь рассмеялся принц. «Это верно, только не пытайся женить меня на какой-нибудь простушке, мой дорогой друг, какой бы красивой она ни была. Только не это после той катастрофы с тем свинарем». Подобные разговоры продолжались между ними много дней, пока принц не согласился, наконец, устроить бал. А почему бы и нет, собственно? Почему он не может потребовать, чтобы на бал собрались свободные девушки со всего королевства? Они с Гастоном превратят все это в игру, а если при этом ему случится найти на балу юную девушку своей мечты, что ж, еще лучше. Итак, все было решено, и принц мог больше не думать ни о чем другом до того самого вечера, когда должен был состояться бал. Все оставшееся до бала время принц только и делал, что уклонялся от своих слуг, носившихся по замку, словно стая диких гусей, за которыми гонятся собаки. Он снисходительно относился к их суете и даже смеялся, выслушивая миссис Поттс, которая то и дело прибегала спросить, что еще принц хотел бы включить в праздничное меню. А тем временем служанки драили столовое серебро, грумы наводили порядок на конюшне, готовя стойло для лошадей, на которых приедут гости, горничные раскачивались на шатких высоких лесенках, стирая с канделябров пыль и заменяя в них старые свечи новыми. Весь дом гудел, как улей, а принцу больше всего хотелось уйти за дверь и отправиться на охоту. Но Гастон находился сейчас в своих угодьях, был постоянно занят там то одним, то другим, и у него не было времени охотиться. Принц позвонил в колокольчик, вызывая Коксворта. «Да, сэр, вы звонили?» — спросил Коксворт, прекрасно зная, что тот звонил. Принцу никогда не нравилась привычка дворецкого переспрашивать, но он не говорил ему об этом. Принц помнил, что сказал ему отец, упокой Господь его душу, много лет назад. А сказал он, что у каждого человека в их доме есть свое место и своя роль, которую тот играет. Отстранить такого человека, как Коксворт, от привычных обязанностей и убрать со своего места значило бы лишить его чувства собственного достоинства и уверенности в себе. Коксворт много лет верой и правдой служил ему. Принц не мог задеть его. Он все чаще думал о дворецком как о члене своей семьи. Он испытывал к дворецкому чувства, которые сложно описать словами. Принц был уверен, что такие же чувства питает к нему и Коксворт, но дворецкий, как уже было замечено, был слишком сдержан, чтобы заговорить об этом. «Да, Коксворт, я хочу, чтобы вы как можно скорее нашли маэстро. Мне нужно, чтобы он написал еще один мой портрет». Коксворт позволил себе шевельнуть бровями, что случалось с ним крайне редко. «Да, сэр, я пошлю за ним». «В чем дело, Коксворт? Вы не одобряете этого?» Дворецкий немного подумал перед тем, как ответить. «Не мое право говорить об этом, сэр, но, если позволите, замечу, что с появлением этого художника в доме становится слишком интересно». Принц рассмеялся. Он подумал, будто Коксворт намекает на то, что недавно уже был написан один портрет. «В самом деле, у маэстро есть характер, верно? А вам это не нравится, я угадал?» «О, нет, сэр, дело не в этом. Такому джентльмену, как маэстро, позволительны маленькие слабости. Нет, сэр, он просто слегка эксцентричный человек. Вы согласны?» «Да, согласен. И к тому же очень увлеченный собой и тем, какое влияние на мир оказывает его живопись, должен сказать. Но хватит об этом. Я уверен, что вы очень заняты подготовкой к завтрашнему балу. Надеюсь, у вас все под контролем?» Коксворт буквально расцвел от гордости. «О да, все работает как часы, сэр. Это будет великолепный вечер!» «А Гастон, есть что-нибудь от него? Он больше всех настаивал, чтобы я устроил этот бал, а затем взял да и скрылся в неизвестном направлении, бросив меня здесь одного попусту тратить время». «Да, сэр, мы посылали к нему сегодня утром за подтверждениями, что он возвратится к нам завтра утром», — самодовольно усмехнулся Коксворт. «Тем временем я попросил егеря приготовить все для охоты. Думаю, что вам не терпится отправиться подальше от суеты, которая царит у нас в доме». «Великолепная мысль, Коксворт, благодарю вас!» На следующий вечер замок был залит золотистым мерцающим светом. Он играл на кустах изгороди, отчего они, подстриженные в форме животных, казались живыми. Все гости должны были прибыть в течение ближайшего часа, но принц улучил минутку побыть в тишине в одном из своих любимых уголков возле замка. Тишину нарушил громкий голос Гастона, долетевший от входной арки, украшенной бутонами мелких роз. «Ты опять в этом чертовом живом лабиринте, принц?» Принц не стал отвечать своему другу. Он просто сидел на своем месте, размышляя о том, что принесет ему сегодняшний вечер. Он думал также о Цирцее. «Интересно. Можно ли будет когда-нибудь найти другую девушку, которая любила бы его так же сильно, как она?» Бывали времена, когда ему казалось, что Цирцея была лишь сном, а ее сестры — своего рода кошмаром, порожденным его собственным воспаленным воображением. Он уже потерял столько времени, что, пожалуй, неразумно тратить его впустую на дальнейшие размышления о Цирцее, ее чудовищных сестрицах или каких-то проклятиях. «Твои гости вот-вот появятся!» — крикнул Гастон. «И хотя Коксворт не говорил мне этого, я думаю, он будет рвать и метать, если ты не будешь встречать их у входа в большой зал!» «Сейчас приду», — вздохнул принц. Гастон вынырнул из-за угла, увидел, что его друг сидит возле высокого куста, подстриженного в форме крылатого льва. «Что случилось? Я думал, бал поднимет тебе дух. Говорят, сегодня сюда съедутся лучшие девушки из трех королевств. Это будет нечто потрясающее!» Принц встал, расправил свой бархатный камзол и сказал: Да, потрясающе. Что ж, не будем заставлять девушек ждать. Девушки прибывали сотнями. Как же их было много! Принц не думал, что в целом свете может быть столько девушек. И все они, конечно же, приехали на бал принаряженными. Здесь были жгучие брюнетки с темными манящими глазами, бледные прелестные блондинки с аккуратными локонами, потрясающие рыжие девушки с яркими изумрудными глазами, а также шатенки любых оттенков и прочее. Все они проходили мимо принца, одни прятали свои лица за веерами и хихикали, другие прикидывались равнодушными, когда он смотрел в их сторону. Некоторые гости, похоже, слишком нервничали, не могли справиться с дрожью, порой настолько сильной, что девушки совершенно теряли самообладание и начинали расплескивать свои напитки. Среди них была одна девушка с золотисто-каштановыми волосами. Ее принц никак не мог толком рассмотреть. Она постоянно оказывалась спиной к принцу, и, судя по завистливым взглядам других, проходивших мимо нее леди, была очень хорошенькой. В отличие от остальных, она не держалась в какой-нибудь стайке девушек, но была одна, практически в стороне ото всех, и ее явно не интересовало глупое щебетание других представительниц прекрасного пола. «Гастон, кто эта девушка? Та в голубом платье. Я видел, как ты чуть раньше беседовал с ней. Как ее зовут?» Гастон начал притворяться, что не может вспомнить, и это разозлило принца. «Ты прекрасно знаешь, о ком речь, приятель», — сказал он. «Приведи ее сюда и представь мне». «Поверь, для тебя она не представляет интереса». «Вот как?» — поднял бровь принц. «Почему же, мой дорогой друг?» Гастон понизил голос так, чтобы его не могли услышать окружающие, и ответил. «Она дочка сумасшедшего. Нет, она, конечно, прелестна, но ее папаша — посмешище для всей деревни. Довольно безобидный псих, но считает себя великим изобретателем. Постоянно мастерит всякие штуковины, которые звенят, трещат и взрываются. Дочка у него, в общем, нормальная, но тебе не захочется с ней связываться, дружище». «Возможно, ты прав, но мне интересно посмотреть на нее». «Клянусь, она покажется тебе слишком занудной со своими нескончаемыми разговорами о литературе, сказках и поэзии». «Похоже, тебе кое-что известно о ней», — заметил принц, насмешливо покачивая головой. «Боюсь, что да. Мы говорили с ней несколько минут, и все это время она ни о чем другом не щебетала». «Нет, дорогой друг, мы должны найти для тебя настоящую леди, принцессу. Кого-нибудь вроде принцессы Морнингстар. Она, кстати, тоже здесь. О, она прелесть! И ни слова о книгах. Готов поспорить, она за всю жизнь не прочитала ни строчки. Да и ни одной своей мысли у нее в голове тоже нет». Принц подумал, что это очень даже хорошее качество для женщины. Он вполне может думать и за себя, и за свою будущую жену. «Да. Приведи принцессу Морнингстар. Я буду очень рад познакомиться с ней». У принцессы Тьюлип Морнингстар были длинные золотистые локоны, кожа цвета меда с молоком и небесные светло-голубые глаза. Она походила на украшенную бриллиантами и одетую в розовый шелк куклу. Она была удивительно красива, ослепительно красива, по правде сказать. Все в ней было блестящим, за одним лишь исключением. Она не была личностью. Впрочем, это не волновало принца. Характера у него хватит на двоих. Разве плохо иметь жену, которая не будет обращать внимания ни на кого, кроме тебя одного? У Морнингстар была милая привычка хихикать, когда ей нечего было сказать. Поэтому неудивительно, что хихикала она практически постоянно. Это позволяло принцу чувствовать себя рядом с ней гениальным наставником. Он мог говорить о чем угодно, не опасаясь, что внимание принцессы Морнингстар может быть отвлечено от него. Она только хихикала. Принц почти уже решил, что женится на ней. И, судя по хмурым взглядам остальных леди, его намерение было вполне очевидным. Гастон выглядел крайне довольным собой, радовался тому, что нашел прекрасную пару для своего друга. Сам же он следил за тем, чтобы остальные девушки не оставались слишком долго неприглашенными на танец. Принцу показалось, что в этот вечер Гастон успел потанцевать с каждой из девушек, со всеми, кроме дочери сумасшедшего изобретателя. Ей, похоже, с самого начала не слишком нравилось здесь. Хотя сказать это наверняка по выражению ее лица принц не мог, потому что за целый вечер так ни разу толком и не увидел его. Впрочем, это не имело никакого значения. Сейчас ему нужно было ухаживать за своей дорогой принцессой Тюлип.